Волчанка. Причиной волчанки является вирусная инфекция. Когда у человека проявляются симптомы этого заболевания, как его трактуют медицинские сообщества, первопричиной является ВЭБ. Волчанка может вызывать множество разновидностей сыпи, включая классическую в виде бабочки. Она вызывается комбинацией нейро- и дерматоксинов, выделяемых ВЭБ, которые питаются токсичными тяжелыми металлами, в основном ртутью, поскольку у людей, страдающих волчанкой, имеется высокий уровень ртути в организме. Ее присутствие и хроническая непрекращающаяся инфекция ВЭБ приводят к снижению иммунитета. При волчанке дерматоксины, производимые ВЭБ, циркулируют в кровотоке, выходят на поверхность кожи и вызывают различные высыпания, а также во многих случаях боль в суставах. Нейротоксины ВЭБ циркулируют в кровотоке и вызывают воспаление центральной нервной системы, которая затем передается в периферическую нервную систему. Нейротоксические отходы и побочные продукты ВЭБ вызывают крапивницу или неопознанные загадочные высыпания, которые могут появляться и исчезать в различных местах тела. Эти побочные продукты и отходы создают аллергическую реакцию в организме, потому что перегружают иммунную систему, которая и без того уже перегружена вирусом Эпштейна-Барр. ВЭБ вызывает неврологические симптомы волчанки, начиная от головных болей и мигреней, причина которых – воспаление тройничного, лицевого, зрительного и иногда диафрагмального нерва, до головокружения, беспокойства, усталости и проблем с равновесием, воспаление блуждающего нерва, частого мочеиспускания и болей в мочевом пузыре, воспаление полового и седалищного нервов, тендинита локтей, запястья и плеч, болей в пальцах и кистях рук, воспаление локтевого нерва и так далее, поскольку могут воспаляться и другие нервы по всему телу. Неврологическая усталость также может быть следствием воспаления центральной нервной системы. Это часто является характерной чертой волчанки. Люди с этим заболеванием обычно имеют множество других диагностированных недугов, таких как проблемы со щитовидной железой и болезнь Лайма, которые происходят от той же ВЭБ-инфекции. Волчанка также является ярким примером ярлыка, присвоенного набору симптомов, которые могут быть диагностированы как другие заболевания. Диагностику волчанки затрудняют размытые границы, противоречия и несоответствия, что сбивает людей с толку. Между тем, все эти заболевания и ярлыки – это разные способы описания одной и той же изначальной вирусной проблемы. Воспаление головного мозга – энцефалит. Миллионы людей с хроническими заболеваниями живут с тем или иным уровнем невыявленного или недиагностированного воспаления мозга. Вы можете страдать более чем от 50 различных симптомов, большинство из которых неврологические, до такой степени, что вас мучают изнурительные боли, и при этом, когда вы консультируетесь с рядом специалистов и экспертов, скорее всего, ни один из них не задумается о том, что, возможно, у вас воспаление мозга. Существует три основных разновидности его воспаления. Первую определить легче всего, и именно ее медицинское сообщество склонно признавать. Это результат травмы. Ударились ли вы во время аварии или получили травму головы, мозг может воспалиться на короткое или длительное время в зависимости от тяжести внутреннего повреждения. Второй тип может показаться более загадочным. В этом случае симптомы сохраняются и после того, как человек, как ожидалось, излечится от травмы головы. То есть воспаление сохраняется, становясь хроническим. Это признак того, что в организме или даже в мозге присутствует вирус, использующий уязвимое состояние органа. Когда травма затрагивает нервы, ослабляя их, они становятся более чувствительными, обнажая волоски нервных корешков, особенно в стволе мозга. В такой ситуации нервы могут легко раздражаться из-за воздействия вируса, создающего нейротоксины, будь то в мозге, рядом с ним или где-то еще в организме. Медицинскому сообществу известно, что после травмы головы может наблюдаться отсроченный эффект. В этом случае после травмы кажется, что все в порядке. Никаких внутренних повреждений в мозге не обнаружено. Человек свободно ходит и нормально функционирует, или ему просто немного больно, а затем через несколько дней или недель, а иногда даже месяцев, появляются симптомы. Хотя отсроченные проявления являются загадкой для врача, он в большинстве случаев готов связать их с первоначальной травмой. Однако остается неизвестным, что на самом деле это отсроченная травматическая реакция ствола головного мозга из-за вирусного воспаления черепно-мозговых нервов, отходящих от ствола мозга. Третий тип воспаления мозга – это случай, когда вирус вызывает его воспаление без первоначальной травмы, которая становится триггером. В редких случаях вирусы прикрепляются к нервам вблизи или даже внутри мозга, включая ствол мозга. Вирусы, которые так действуют, обычно являются неизученными разновидностями и мутациями герпетических вирусов, таких как ВГЧ-6, вирус Эпштейна-Барр, вирус опоясывающего лишая и вирусы простого герпеса первого или второго типа. Обычно для того, чтобы вирус поселился в области мозга, необходимо одновременное ослабление иммунной системы и повышенная нагрузка в виде токсичных тяжелых металлов. Прямая вирусная инфекция мозга часто приводит к такому сильному его воспалению, что человек испытывает острый приступ энцефалита, который приводит к госпитализации с диагнозом «вирусный энцефалит». В большинстве случаев это влияние вируса, находящегося в другой части тела, который на расстоянии вызывает более легкое, загадочное, хроническое воспаление мозга. Многие люди живут изо дня в день с хронической вялотекущей вирусной нагрузкой. Как вы узнали в главах 4, ваш вирусный мозг и 6, ваши воспаленные черепно-мозговые нервы, когда мутировавший штамм вируса, такого как ВЭБ, вирус опоясывающего лишая или ВГЧ-6, поселяется в каком-либо органе, например, печени, селезенке или щитовидной железе, вирус начинает выделять нейротоксины, которые распространяются по всему организму. Если этот вирус процветает, то в кровь попадает большое количество нейротоксинов, а оттуда они могут проникнуть в мозг и загрязнить его, создавая легкое воспаление, которое невозможно обнаружить. Это тот тип воспаления мозга, который так часто не диагностируется у людей, живущих с хроническими заболеваниями. Многие люди чувствительны к вирусным нейротоксинам и склонны проявлять аллергические реакции на них – покалывание, онемение, головные боли, головокружение, слабость в руках и ногах, аномальная чувствительность к жаре или холоду. Они с трудом переносят жаркий влажный день или слишком долгое пребывание на холоде, чувствуют усталость даже после достаточного количества часов сна, утомляемость или даже сильную усталость, которую я называю неврологической. Слушайте МЭСХУ. Когда эти симптомы вирусного воспаления мозга, вызванного нейротоксинами, становятся изнурительными, это обычно результат того, что внутри печени или даже селезенки поселились сразу несколько герпетических вирусов. Например, это могут быть две разновидности ВЭБ, одна или две разновидности вируса опоясывающего лишая, вирус простого герпеса первого или второго типа и ВГЧ-6 одновременно наряду с ослабленной иммунной системой и большим количеством пестицидов, гербицидов, фунгицидов, химических ароматизаторов, яиц, молочных продуктов и глютена в системах организма, которые все служат вирусным топливом. Большое количество агрессивных нейротоксинов, создаваемых комбинацией токсинов и вирусов, приводит к многочисленным страданиям, которые зачастую трудно расшифровать. Для развития воспаления головного мозга в результате хронической вирусной инфекции в других частях тела обычно требуется также присутствие токсичных тяжелых металлов. Они создают специфический вид нейротоксина, который является особенно воспалительным для центральной нервной системы. Воспалительная миопатия. Это заболевание вызывается инфекцией вирусов, питающихся токсичными тяжелыми металлами, хотя характерные для них вирусные нейротоксины не влияют на нервы обычным образом. В данном случае из-за специфической смеси тяжелых металлов и типов присутствующих вирусов выделяемые нейротоксины воспаляют в первую очередь мышцы, а не нервы, хотя, как правило, нейротоксины вызывают воспаление нервов. В этом случае, несмотря на то, что может произойти и прямое воспаление нервов, нервы в основном воспаляются вторично, практически по умолчанию, поскольку находятся внутри мышц. Когда мышца воспаляется, это влияет и на нервы внутри нее. Различные вирусные штаммы ВЭБ, вируса простого герпеса и цитомегаловируса, как правило, имеют склонность к различным металлам. Если у человека наблюдается миопатия, это, как правило, означает, что вирус или вирусы питаются двумя или более видами металлов. Существует множество различных рецептов и смесей металлов. У некоторых людей миопатия и невропатия проявляются в комбинации. Это происходит из-за того, что вирус или вирусы выделяют разные типы нейротоксинов, что приводит к различным последствиям и симптомам. Когда при миопатии поражаются и кожа, и мышцы, это также связано с одновременным выделением различных типов вирусных отходов. Например, один вирус может питаться медью, никелем, свинцом и алюминием, воспаляя мышцы своими нейротоксинами, в то время как другой вирус питается медью и никелем, вырабатывая больше дерматоксинов, что приводит к развитию, по сути, дерматомиопатии. Хотя сам мозг при миопатии может и не воспаляться, зачастую происходит воспаление мышц, окружающих череп, лицо и шею, что оказывает давление на мозг. Не говоря уже о том, что мозг – это группа нервов, а нервы часто телеграфируют о боли. Поэтому если мышцы в других частях тела воспалены, что приводит к воспалению нервов внутри них, мозг тоже может пострадать. Когда это происходит, наряду с проявлениями миопатии могут возникнуть усталость и депрессия. Выгорание. Обратитесь к главе 7. Ваш выгоревший дефицитный мозг. Гастропорез. Обратитесь к главе 6. Ваши воспаленные черепно-мозговые нервы. Головные боли. Существует множество различных причин появления головной боли. Одна из них – вялотекущая, кратко- или долгосрочная стрептококковая инфекция в пазухах носа, вызванная бактериями стрептококка, которые человек носит в себе всю жизнь. Когда иммунная система ослабевает, стрептококк может набрать силу, вызывая отек пазух и тем самым оказывая давление на тройничные лицевой и зрительные нервы. Обычно это происходит во время менструального цикла или гормональных изменений, потому что в это время организм направляет все свои ресурсы на репродуктивную систему, одновременно снижая иммунитет. Хронические головные боли также могут быть результатом постоянного обезвоживания. Люди дегидратированы больше, чем кто-либо осознает. Они живут с токсичной печенью и густой грязной кровью. Обезвоживание снижает электрическую активность и поддержку нейротрансмиттеров, тем самым вызывая перегрев мозга, из-за чего головные боли могут возникать совершенно бессистемно в любое время. Люди также придерживаются высокожировых диет, употребляя жиры более одного раза в день. Как мы уже выяснили, постоянное присутствие жиров в кровотоке вызывает хроническую резистентность к инсулину у людей всех возрастов, что мешает усвоению ценной глюкозы. Постоянное присутствие жиров в кровотоке также мешает воде, минеральным солям и кислороду быстро восстанавливать клетки мозга и соединительную ткань. Возникающий в результате дефицит питания мозга может вызывать периодические головные боли. Остерегайтесь таких триггеров головной боли, как ароматизаторы, кофеин, аспартам, консерванты в обработанных продуктах, алкоголь, курение и вейп. Также избегайте таких продуктов, как глютен, яйца и молочные продукты, которые питают патогены типа ВЭБ, вируса опоясывающего лишая и вирусов простого герпеса первого и второго типа в системах вашего организма. Вирусные нейротоксины могут попадать в мозг через кровоток и вызывать периодические, а иногда и хронические головные боли. Когда вялотекущие вирусные инфекции сами по себе находятся вблизи важных нервов, они могут стать причиной головных болей. Тройничные, лицевой, блуждающие нервы – это высокочувствительные черепно-мозговые нервы, которые проходят через грудную клетку, шею и лицо, и даже соединяются со стволом мозга, поэтому вирусная активность вблизи них может вызывать сильное раздражение. Чувствительность нервов в целом, вызванная токсичными тяжелыми металлами, избытком кофеина, ароматизаторами, глутаматом натрия, инсектицидами, никотином, химической токсичностью и многим другим, отдельно или в дополнение к вирусной инфекции, также может вызывать легкие или умеренные головные боли. Некоторые люди не могут переносить определенные запахи, потому что они очень токсичны. Человек не осознает этого, но такие ароматы раздражают его нервы. Все люди оказываются перенасыщенными токсичными химическими бульонами. Запах, исходящий от ароматических свечей, становится сейчас одной из самых распространенных причин возникновения головных болей. У некоторых людей болит голова при ношении контактных линз, потому что их зрительные нервы очень чувствительны. Другие не выписывают рецепт на очки, напрягают глаза и испытывают головную боль. Некоторые целыми днями проводят время у экранов и страдают головными болями. Все это легкая чувствительность нервов, которую испытывают сотни миллионов людей. Токсичные тяжелые металлы в мозге также могут вызывать головные боли, иногда на протяжении всей жизни, если их не вывести. Ртуть и алюминий, рассеянные по всему мозгу, взаимодействуя друг с другом и окисляясь, могут стать причиной головных болей на всю жизнь. Подробнее слушайте в подразделе «Мигрени» в главе 3 «Ваш лигированный мозг». Головные боли могут иметь эмоциональную составляющую, и это не подразумевает, что они только у вас в голове. При эмоциональном или умственном напряжении, или конфликте, например, с трудным коллегой или партнером, или в связи с утратой или испытаниями, мозг может перегреться, что в свою очередь приводит к эмоциональному срыву. После длительного периода расстройства мы часто в какой-то степени отключаемся, а затем могут появиться головные боли, поскольку мозг пытается исцелиться и перестроиться после сильного перегрева или эмоционального шторма. Если есть другие скрытые факторы, такие как металлы или вялотекущая вирусная инфекция, а черепно-мозговые нервы уже слегка чувствительны, эмоциональная напряженность может привести к неприятным, болезненным головным болям и даже мигреням. Еще одной причиной головной боли может быть легкое скопление жидкости в результате отека. Оно может оказывать давление на тройничные, лицевой и зрительные черепно-мозговые нервы, вызывая дискомфорт. Головные боли могут с годами усиливаться и в конечном итоге превратиться в мигрени. Грусть. В случае с загадочной грустью может возникнуть порочный круг. Мы не можем понять ее причину, и это приводит к еще большей грусти. А если окружающие не понимают наших чувств или винят во всем нас, это может привести к напряженным отношениям с друзьями, семьей и коллегами, что порождает еще большую грусть. Кроме того, когда вы грустите, вы сомневаетесь в себе, думаете, что вы недостаточно нормальный или хороший человек. Это может привести к капризности и раздражительности, которые со временем могут стать привычным поведением. Давайте для начала установим, что человек имеет право чувствовать грусть. Это часть нашей свободной воли и существования как человеческих существ с душой. Даже если это может быть неприятно или тяжело для других, мы имеем право испытывать грусть, когда происходит что-то трудное. А еще есть грусть, которая возникает, когда кажется, что все в порядке. Это не то чувство, которое помогает пережить борьбу, потерю или испытание. Мы не имеем сейчас в виду других людей, наблюдающих за нашей жизнью, возможно, не до конца понимающих наш внутренний мир или душу и говорящих, что все выглядит приемлемо, поэтому у нас все должно быть хорошо. Только вы сами имеете право определять, есть ли у вашей грусти причина или она кажется вам необоснованной, взявшейся из ниоткуда. Это не значит, что загадочная грусть бессмысленна. Если вы не можете точно определить источник своих чувств, это не значит, что они не настоящие. Нам не нужно оправдывать грусть. Однако, если мы хотим преодолеть ее, понимание того, как она возникает, может помочь. Один из источников загадочной грусти – это боль из прошлого. Когда вы переживаете трудный период в жизни, иногда адреналин, сопровождающий эти сложные эмоции, накапливается вместе с токсинами, которые тело складирует, чтобы защитить вас. При ежедневной очистке организма на поверхность может всплыть множество различных токсинов, а вместе с ними может выйти и эмоциональная информация в виде адреналина, который хранился с ними вместе. Когда адреналин снова попадает в организм в процессе сегодняшнего очищения, вы можете вновь почувствовать грусть, пережитую давным-давно. Адреналин, несущий информацию прошлых лет, может храниться даже в жировых клетках, и когда они растворяются, высвобождение адреналина часто означает выход эмоциональных переживаний и токсинов. Органы тоже хранят эмоциональные переживания в сочетании с токсинами и адреналином, насыщающими клетки. Мозг, в свою очередь, выводит все это на совершенно другой уровень. Он может хранить воспоминания и эмоциональные переживания в клеточной ткани без токсинов и адреналина, хранящихся в этих клетках мозга. Мозг также может содержать адреналин и токсины с сохраненной в нем информацией наряду с воспоминаниями и переживаниями. Накопленные адреналин и токсины могут вступить в конфликт с хранящимися рядом воспоминаниями и переживаниями и вызвать дополнительные эмоциональные ощущения и чувство грусти. Иногда какой-либо опыт может пробудить хранящуюся информацию из прошлого, которая заставляет нас грустить. При этом мы даже не осознаем, что именно этот триггер вызвал чувство боли, даже если боль была причинена нам много лет назад. Часто грустить заставляет не только накопленный адреналин. Другая разновидность загадочной грусти возникает из-за токсинов, которые циркулируют по телу и попадают в мозг. Например, когда отходы жизнедеятельности вирусов, нейротоксины, насыщают мозг, они могут гасить нейротрансмиттеры, делая их менее восприимчивыми и вызывая эмоциональное онемение. ВЭБ, вирусы простого герпеса первого и второго типа – вот некоторые из тех микроорганизмов, которые выделяют яды и токсины, насыщающие химические вещества нейротрансмиттеров, что приводит к возникновению грусти даже на самом легком уровне. Иногда она может возникнуть из-за воздействия совершенно новых токсинов, которые не имеют ничего общего с вирусными инфекциями или прошлыми ранами. Вдыхание паров ароматических свечей в легкие может насытить мозг и вызвать чувство грусти, которое может длиться несколько дней или даже недель. Деменция. Обратитесь к главе 36 «Болезнь Альцгеймера и деменция». Деперсонализация. Никто не хочет испытывать это ощущение. Быть совсем отрешенным, не таким человек хочет представать перед другими или чувствовать себя внутри. Люди с деперсонализацией часто не могут в полной мере ощутить то, что они только что пережили. У них возникает как будто оцепенение или неспособность к установлению связи. Они могут стоять рядом с другом, с которым только что отправились в поход, чтобы полюбоваться прекрасным закатом и при этом чувствовать отстраненность от всего этого. Это может ощущаться как духовная потеря связи или потеря контакта с самим собой. Они смотрят на жизнь с такой точки восприятия, как будто их самих там нет. Если вы сталкивались с деперсонализацией, вам могли сказать, что вам нужно найти себя. Это состояние имеет множество вариаций и может значительно отличаться у разных людей. Это большая серая зона, граничащая с депрессией и тревожностью. Классическая разновидность деперсонализации – это неспособность испытывать эмоции. Вы полностью онемели. Ничто вас не возбуждает, не расстраивает, не имеет значения, не интересует, и вы чувствуете, будто вас вообще не существует. Даже в рамках этой классической разновидности может быть множество вариантов. Такое большое разнообразие проявлений деперсонализации объясняется целым рядом причин. Они варьируют от эмоциональной травмы до токсичных тяжелых металлов, выгорания надпочечников и мозга, вялотекущих вирусных инфекций и всего ранее перечисленного. При этом каждая причина может иметь свои особенности. Например, когда речь идет о токсичных металлах, люди различаются в том, какой тип металла или металлов есть в мозге, где они находятся, насколько близко расположены к эмоциональным центрам мозга, как быстро окисляются и есть ли другие яды, растворители или факторы воздействия, которые могут частично способствовать этому. Есть ли у человека туман в голове наряду с деперсонализацией или нет? Это еще одна вариативная переменная. Вялотекущая вирусная инфекция, такая как ВЭБ, может усугубить туман в голове, еще больше усиливая деперсонализацию. Комбинации практически бесконечны. Насколько токсичны тяжелые металлы? Имеется ли вялотекущая вирусная инфекция? Какого рода эмоциональную травму получил человек? Деперсонализация может возникнуть и без эмоциональной травмы. Человек может иметь, казалось бы, идеальную жизнь без финансовых проблем, стресса, давления, беспокойства, иметь любящую поддержку, но при этом испытывать сильную деперсонализацию. Кто-то другой мог пережить сильное эмоциональное насилие, трудности и душевные травмы, при этом не имея ни токсичных тяжелых металлов, ни вялотекущей вирусной инфекции, и у него может развиться деперсонализация от одних только эмоциональных травм, если они достаточно серьезны. Еще кто-то может перенести эмоциональные травмы и не страдать деперсонализацией. Порог эмоциональных травм у всех разный. У большинства людей с деперсонализацией наблюдается сочетание эмоциональной травмы, пусть даже легкой, и токсичных тяжелых металлов, таких как ртуть и алюминий, в мозге. Когда вредные металлы удалены, человек может заново пережить упущенный опыт и почувствовать его впервые. Депрессия или дисфория? Обратитесь к главе 32 «Депрессия». Дизавтономия. Это хроническое воспалительное заболевание вызывается нейротоксинами, которые вырабатывают вирусы, такие как ВЭБ, насыщающие участки мозга, влияющие на работу вегетативной нервной системы. Во многих случаях воспаление протекает очень мягко, вызывая такие простые симптомы, как нервозность или повышенная потливость. В некоторых случаях оно проходит немного интенсивнее. Нейротоксины насыщают центральную и вегетативную нервные системы до такой степени, что вызывают нарушение сердечного ритма и спорадические колебания артериального давления, будь то крайне низкое или даже повышенное давление. Большинство людей с дизавтономией испытывает и многие другие симптомы, вызываемые ВЭБ, включая синдром Рейно, головокружение, которое является воспалением блуждающих нервов, шум в ушах и даже проблемы с щитовидной железой. Медицинская наука не знает, что все это связано с ВЭБ, поэтому, классифицируя дизавтономию как особый набор симптомов, отделенный от других проблем человека, она не понимает, что все его жалобы на здоровье могут быть связаны с одной и той же вирусной причиной. Дислексия. Каждый случай дислексии индивидуален. Опыт любого человека в проживании этого заболевания уникален. Это связано с его причиной. Воздействие токсичных тяжелых металлов, таких как ртуть, в самом начале жизни, еще до рождения. Эти металлы насыщают комплекс областей мозга, отвечающих за речь, который может включать в себя те, которые связаны с обучением, зрением и распознаванием. Как вы знаете из главы 3, ваш легированный мозг, вредные металлы никогда не скапливаются и не взаимодействуют в мозге одинаковым образом. Например, у одного ребенка может быть меньше алюминия и больше ртути, или наоборот, и они могут находиться в разных областях, и все это будет влиять на то, каков будет характер проблем с чтением и письмом. Часто, если у ребенка слишком много ртути в обрабатывающих информацию областях мозга, если воздействие тяжелых металлов происходит непрерывно, или если дислексия не будет выявлена до подросткового или юношеского возраста, ребенку будет труднее жить с этим заболеванием. Если не будут предприняты шаги по выведению тяжелых металлов, дислексия останется с ним на всю жизнь. В других случаях, если воздействие тяжелых металлов осталось в прошлом и не было слишком значительным, дети могут в какой-то степени перерасти дислексию по мере создания новых нейронов и адаптации мозга. Если болезнь выявлена на ранней стадии и ребенок получает специализированное обучение, это имеет большое значение, потому что помогает молодому мозгу расти, обходя препятствия, создаваемые вредными металлами. Сканирование мозга детей с тяжелой дислексией в сочетании с ОКР и СДВГ иногда может выявить таинственные затемнения в мозге. В чем же причина? Токсичные тяжелые металлы в сочетании со сниженным уровнем электрической активности. Если бы врачи знали, как правильно интерпретировать серую субстанцию и затенение на снимках, это могло бы стать ключом к тому, чтобы увидеть более крупные отложения токсичных тяжелых металлов собственными глазами. Зависимость. Обратитесь к главе 8 «Ваш зависимый мозг». Загадочная тошнота и рвота. Когда человек испытывает тошноту или позывы к рвоте, первое, что почти все предполагают, что проблема связана с желудком. Тот, кто приходит к врачу с жалобами на тошноту, будет держаться за живот, потому что именно там он чувствует дискомфорт. Это правда, что эти симптомы могут исходить из области желудка и кишечника, когда за симптомами стоит пищевое отравление или желудочный грипп. В некоторых случаях тошноту и рвоту может вызвать и рак желудка, хотя во многих случаях они не являются симптомами этого заболевания. Большинство случаев необъяснимой тошноты и рвоты связаны с центральной нервной системой и близлежащими нервами. Блуждающие нервы, которые берут начало в стволе головного мозга, являются самыми важными нервами, связанными с желудком. Если они воспалены или раздражены на любом уровне, в самом мозге, рядом с ним или ниже, ближе к желудку, может возникнуть тошнота. Блуждающие нервы могут спазмироваться, что тоже приводит к рвоте. Часто причиной воспаления блуждающего нерва является хроническая вялотекущая вирусная инфекция, которая производит нейротоксины. Токсичные тяжелые металлы внутри мозга, вблизи блуждающих нервов, также могут вызывать тошноту. Первичное воздействие такого металла, как ртуть, может способствовать тошноте и рвоте. Нередко бывает, что человеку удаляют все амальгамные зубные пломбы, и после этого его одолевают подобные симптомы из-за воздействия ртути. Другие виды воздействия ртути в результате медицинского лечения также могут вызывать тошноту и рвоту. Кроме того, мигрени и другие формы головной боли, связанные с вирусными инфекциями или токсичными тяжелыми металлами, могут сделать блуждающие нервы чувствительными, что приводит к появлению загадочных желудочных симптомов. Эмоциональная травма – еще одна причина таких проявлений. Когда мозг переживает эмоциональный удар или расстройство, от которого становится плохо в области кишечника или сердца, это связано с блуждающим нервом. Синусовые инфекции, вызванные стрептококком, который годами находится в стенках пазух, также могут вызывать хроническую тошноту в результате воздействия синусовых нервов на лицевые и другие черепно-мозговые нервы, что в итоге оказывает давление на блуждающие нервы. Есть определенные ситуации, когда у человека может быть кислотный рефлюкс из-за токсичной печени и избытка стрептококков или хеликобактера, H. pylori в кишечном тракте, что создает СИБР, и это тоже может вызвать тошноту. Это тот случай, когда блуждающие и другие нервы, связанные с кишечником, получают сигнал от концов нервов, а не от мозга. Загадочные страхи и переживания. Иногда мы точно знаем, почему боимся или волнуемся, а иногда нам кажется, что эти ощущения возникают ни с того ни с сего. Эти необъяснимые случаи страха и беспокойства часто связаны с прошлым опытом, который был затронут без нашего ведома, потому что во время боли наш мозг возводит здоровые, продуктивные эмоциональные стены, чтобы помочь нам справиться с ситуацией. Это границы, которые мы не должны разрушать. Они позволяют нам прожить наши дни без постоянного напоминания о прошлом опыте. Незавершенные переживания остаются запечатленными в мозге, поэтому когда в настоящем мы сталкиваемся с чем-то, что напоминает о прошлом, это может вызвать эмоции, которые мы испытывали раньше, даже если мы не понимаем почему. Чаще всего эти незавершенные эпизоды связаны с другими людьми, которые не исправили или не признали своих проступков. Случившееся могло быть ужасающим, экстремальным или немыслимым, или не выглядело чем-то особо огорчительным для сторонних наблюдателей, но у нас, тем не менее, были свои причины считать это глубоко ранящим. Когда в нашей жизни появляется кто-то новый, кто напоминает нам, даже подсознательно, человека из прошлого, тайные страхи и переживания могут всплыть на поверхность. Открывается проход в эмоциональной стене, потому что этот новый человек пробудил воспоминания, находящиеся за ней, в эмоциональных центрах мозга. Еще один источник боли, который может снова навестить нас, это травма, полученная в результате болезни или повреждения. После выздоровления, если мы почувствуем хоть намек на симптом или какое-либо недомогание, мы можем переключиться в режим страха и переживаний, не осознавая, что это происходит потому, что мы боимся снова заболеть. То же самое относится и к тем, кто наблюдал за страданиями близких. Если ваш родной человек переутомился, простудился или даже захрипел, вид ухудшения его состояния может вызвать подсознательную панику, что трудные времена повторяются снова. Наконец, если человек на протяжении всей своей жизни был загружен работой, с раннего возраста пробиваясь через каждый день в режиме выживания без особой помощи или поддержки, и вот часть стресса рассеивается, а ситуация улучшается благодаря удачному стечению обстоятельств, новой работе или карьере, возможности взять отпуск, благотворной дружбе или отношениям, ему потребуется некоторое время, чтобы оправиться от прошлого опыта. Поскольку человек больше не убегает, может начаться процесс исцеления, что означает отпускание некоторых из тех трудностей. Поскольку тело освобождается от обид и трудностей, через сны по ночам или необъяснимые эмоциональные всплески и слезы в течение дня, тревоги и страхи могут всплыть на поверхность по пути к выходу. Обычно требуется около года в новых отношениях, на новой работе, в новом месте или других улучшенных обстоятельствах, чтобы по ту сторону эмоциональных стен произошло исцеление. Затяжной ковид и затяжной грипп. Ослабление иммунной системы, обусловленное ковид или гриппом, реактивирующим ВЭБ или другие герпетические вирусы, которые уже присутствуют в организме. Никто и никогда не обращал внимания на то, что вирус гриппа делает это каждый год. Затяжной грипп существует уже несколько десятилетий. Он реактивирует ВЭБ в системах человеческого организма, что приводит к появлению ВЭБ-симптомов после гриппа, таких как воспаление мозга, хроническая усталость и неврологические проявления. Причиной возникновения продолжительных симптомов является не сам грипп. Скорее, он действует как пусковой механизм, ослабляя иммунитет, чтобы герпетический вирус, такой как ВЭБ, мог воспользоваться этим преимуществом, увеличиться в количестве и хронически нагружать системы организма, поддерживая длительную болезнь. Затяжной ковид, также называемый долгим ковид, действует таким же образом. Подробнее о реактивации ВЭБ слушайте в главе 4 «Ваш вирусный мозг» и в обновленном и дополненном издании книги «Взгляд внутрь болезней». Зуд и жжение. Каждый человек уникален в том, какую смесь ядов, токсинов и вирусов он носит в своем организме. Количество разновидностей и мутаций только в семействе ВЭБ, не говоря уже о других вирусах, означает, что эффекты, которые они вызывают у разных людей, также сильно отличаются. Некоторые токсины более разрушительны для периферических нервов, поэтому, когда вирус питается ими и выделяет их в форме нейротоксинов, эти нейротоксины вызывают воспаление периферических нервов, расположенных ближе к коже, что может привести к зуду и жжению. Часто люди сталкиваются с зудом, который невозможно почесать. Как бы они ни старались, они не могут устранить его с поверхности кожи. Многие люди испытывают перемещающийся зуд, иногда переходящий с ног на ступни, с рук на кисти, причем экзема, псориаз или дерматит отсутствуют. Если у человека есть вирус, опоясывающего лишая, независимо от того, диагностирован он или нет, его нейротоксины обычно вызывают зуд или жжение на ногах, что врачи могут ошибочно приписать грибку стопы, клещам, неправильно подобранной обуви или аллергической реакции. На самом деле речь идет о реакции периферических нервов на яд. Нейротоксины могут также воспалять более глубокие нервы, вызывая ломоту, боли или перемещающиеся боли, которые диагностируются как фибромиалгия. Вирусы также могут выделять дерматоксины, которые выходят на поверхность кожи и вызывают экзему и псориаз. Медики считают, что это аутоиммунная реакция, то есть, что иммунная система организма атакует собственную кожу. Это мнение ошибочно. Опять же, зуд и жжение вызваны вирусными дерматоксинами, воспаляющими кожу. Легкие дерматоксины, не вызывающие сыпи, могут также воспалять периферические нервы, порождая необъяснимые зуд, щипание и жжение. Все эти токсины также могут попасть в мозг, заставляя его посылать сигналы жжения по всему телу. У человека также может быть и такая комбинация. Оба вирусных нейротоксина вызывают воспаление нервов, скажем, в руке, в то время как вирусное воспаление нервов в мозге посылает ощущение жжения в ноги. Медицинской науке понадобится десятки лет, чтобы это понять. Инсульты, включая транзиторную ишемическую атаку, ТИА и тромбы. Одной из причин инсульта является попадание в организм чужеродного агрессора, который, как правило, является патогеном. В некоторых случаях он может представлять собой токсин или токсичное вещество. Если агрессор, например, вирус или вид бактерий, попадает в организм через рот или легкие, его шансы вызвать инсульт минимальны. Чаще всего патоген, вызывающий инсульт, попадает в организм через кожу, проникая через нее прямо в кровоток. В этот момент токсичное химическое вещество воспринимается организмом как угроза. Белые кровяные тельца пытаются атаковать и уничтожить агрессора, чтобы он не размножился и не вызвал инфекцию, которая приведет к гибели человека. Это дается нелегко, и борьба продолжается. Все больше лейкоцитов пытается прийти на помощь, и в конце концов вокруг агрессора формируется очень большая их группа. Если не принять меры до того, как это скопление белых кровяных телец проникнет в мозг, вероятность инсульта значительно возрастает. Когда группа лейкоцитов достигает более мелких кровеносных сосудов внутри мозга, может произойти закупорка, и можно получить инсульт разной степени тяжести. Вирусные инфекции могут вызывать легкие формы инсульта. Это инфекции, которые нашей иммунной системе не удается проконтролировать на ранней стадии. Эти вирусы ускользают от нее и много лет остаются в организме активными. Такие вирусы, как ВЭБ, могут также вызывать синдром Гиена-Барре, который во многих тяжелых случаях может имитировать инсульт. Или же у человека может быть комбинация – вирусный инсульт плюс другое заболевание, вызванное вирусом. Если иммунитет человека хронически ослаблен, а вирусная нагрузка высока, есть шанс, что вирус или вирусы попадет в мозг, потому что он обходит иммунную систему незаметно, вызывая МЭСХУ, воспаление мозга и энцефалит, которые при долговременном хроническом течении могут привести к инсульту по мере старения мозга. С возрастом его ткани и сосуды усыхают. Мы часто думаем, что состояние инсульта провоцирует стресс, однако мы не понимаем, что сильное напряжение прежде всего ослабляет иммунитет, что позволяет патогенной инфекции вызвать острое нарушение кровообращения мозга. Действительно, кровеносные сосуды в мозге сужаются, когда мы злимся или испытываем сильное потрясение. Однако, чтобы создать основу для инсульта, необходимо наличие и других проблем, таких как вялотекущие вирусные инфекции, токсичные тяжелые металлы, длительное хроническое обезвоживание и диета с высоким содержанием жиров. При постоянном высоком уровне жира в крови к головному мозгу поступает меньше кислорода, а когда кровь становится густой, она медленнее движется по кровеносным сосудам мозга. Это создает основу для других проблем. Чем ниже уровень кислорода в крови мозга, тем выше вероятность процветания вируса, поскольку в этом случае уменьшается количество кислорода для поддержания иммунной системы. Белым кровяным тельцам он необходим, чтобы выжить и не допустить проникновения вирусов в мозг. Высокий уровень жира в крови также создает кислотную среду, поскольку жиры имеют кислотную природу. В сочетании с сужением сосудов из-за сильного стресса, гнева, беспокойства и страха и хронического обезвоживания из-за большого потребления соли и кофеина и недостатка фруктов, листовой зелени, соков или воды в рационе, эта кислотная среда провоцирует еще большую уязвимость участков мозга, в которых уже есть рубцовая ткань от вредных металлов, химических токсинов, фармацевтических препаратов, эмоциональных ран или отложений глутамата. В результате возрастают шансы, что при возникновении вирусной инфекции низкой степени тяжести, даже гриппа или, например, ковид, может произойти ТИА или инсульт. В некоторых случаях причиной инсульта может также стать разрыв бляшек в кровеносных сосудах. Менингит. Медицинские сообщества считают, что менингит может быть либо бактериальным, либо вирусным. Правда же заключается в том, что это заболевание всегда носит вирусный характер. Вирус может находиться непосредственно в мозге, а во многих случаях в печени, другом органе или в кровотоке, вызывая высокую температуру и другие симптомы. Менингит может быть результатом хронической вирусной инфекции, которая находится в организме в течение длительного времени, иногда десятилетий, но в большинстве случаев это результат совершенно нового начала острой вирусной инфекции. Менингит напоминает острую реакцию организма на нового захватчика. Вы можете заметить, что часто слышите о случаях заражения этим заболеванием студентов колледжей. Это связано с тем, что студенты, как правило, имеют ослабленный иммунитет, так как допоздна засиживаются за учебой, испытывают стресс, устраивают вечеринки, часто вступают в физический контакт или делят спальни и ванные комнаты, передавая при этом друг другу вирусы. Еще одна причина, по которой вы можете услышать о менингите в колледже, это медицинские компании, которые пользуются ослабленным иммунитетом студентов, причем эти процедуры не затрагивают вирусного аспекта менингита. Вирусы, с которыми студенты сталкиваются в колледже, могут быть совершенно новыми штаммами и мутациями ВЭБ, то есть мононуклеозом, или неизвестными разновидностями вируса опоясывающего лишая, вируса простого герпеса первого или второго типа, ВГЧ-6, цитомегаловируса или ВГЧ-7. Совершенно новое воздействие может вызвать вирусный цитокиновый шторм, при котором иммунная система буквально возгорается, пытаясь уничтожить захватчика, иногда вызывая экстремально высокую температуру. У заболевшего человека могут диагностировать менингит, а могут и грипп или вообще не поставить никакого диагноза. Спинномозговая пункция результатов в диагностике никогда не приносит, потому что крайне редко в ходе анализа обнаруживается вирус, стоящий за менингитом. Даже если в спинномозговой жидкости обнаруживается патоген, например, бактерия, это не значит, что именно она ответственна за симптомы менингита, который на самом деле имеет вирусную природу. Бактерии являются распространенными кофакторами вирусных инфекций. Они присутствуют в организме человека, реагирующего на свежую острую вирусную инфекцию, поэтому вполне логично, что бактерии при исследовании спинномозговой жидкости обнаруживаются раз в 100 лет, если анализ вообще был точным и не произошло внешнего загрязнения. Появление бактерий в спинномозговой пункции не делает их причиной болезни. Кроме того, человек может годами носить в теле и спинномозговой жидкости необнаруженные бактерии, которые никак на него не влияют. Если кто-то заразится вирусной инфекцией, вызывающей симптомы менингита, и ему сделают спинномозговую пункцию, бактерии могут обнаружиться в полученных образцах, и тогда причина болезни будет ошибочно приписана им. Но бактерии не могут вызывать воспаление мозга, которое является причиной менингита, поскольку не обладают способностью производить нейротоксины. Часто спинномозговая пункция ничего не выявляет при тяжелой вирусной инфекции, поэтому многие врачи стали достаточно мудрыми, чтобы диагностировать менингит, независимо от того, что покажет спинномозговая пункция. Как мы уже говорили, новая вирусная инфекция, лежащая в основе менингита, часто находится в печени или кровотоке, дистанционно вызывая симптомы воспаления мозга и высокую температуру путем выделения нейротоксинов, которые насыщают мозг и провоцируют воспаление. Эти инфекции могут инициировать агрессивную войну между иммунной системой и вирусом, производя большое количество побочных продуктов, которые способствуют повышению температуры. Иногда вирус может находиться даже в селезенке. Только в редких и крайних случаях он оказывается непосредственно в мозге. В некоторых случаях вирус может одновременно поражать печень, селезенку и мозг. Миалгический энцефаломиелит, синдром хронической усталости, МЭСХУ, также известный как неврологическая усталость, синдром хронической усталости СХУ, синдром хронической усталости и иммунной дисфункции СХУИД, болезнь системной непереносимости нагрузки БСНН, крайняя усталость, вирусная усталость. Иногда усталость легко объяснить. Если человек чрезмерно тренировался и не уделял достаточно времени отдыху или не обеспечивал организм необходимым количеством калорий, если он переутомился умственно или физически, соблюдает пост или перенес острое заболевание, например, грипп, это лишь некоторые примеры временной усталости, которые хорошо всем понятны. С другой стороны, крайняя степень усталости, не связанная с недостатком сна, таит в себе некую загадку. Хотя она может длиться и менее продолжительное время, часто носит долгосрочный характер, иногда продолжаясь годами или даже десятилетиями. Ее неразгаданная первопричина – хроническая непрекращающаяся вирусная инфекция, начинающаяся в печени. Иногда усталость возникает сразу от нескольких вирусов, от одной до трех разновидностей ВЭБ и или вируса опоясывающего лишая, вируса простого герпеса первого и второго типа или цитомегаловируса. Чаще всего это состояние возникает из-за ВЭБ, а наличие других вирусов может его усугубить. Вместо того, чтобы называть это заболевание хронической усталостью, я часто называю его неврологической или вирусной усталостью, потому что оно вызвано постоянным воспалением центральной нервной системы. Чтобы вирус оставался активным, обычно должна присутствовать пища, которая его подпитывает. Это позволяет ему вырабатывать нейротоксины, отнимающие энергию у нервов, что в свою очередь истощает их, вызывая неврологическую усталость. Именно в этих условиях центральная нервная система насыщается нейротоксинами, а нервы становятся крайне аллергичными и воспаленными. Не факт, что это воспаление мозга и нервов можно будет обнаружить с помощью доступных нам сегодня технологий. Вирусное топливо, такое как токсичные тяжелые металлы, находится во главе списка источников создания вредоносных нейротоксинов. С другими продуктами, которые могут быть серьезными провокаторами, вы уже познакомились в части 3 «Предатели мозга». Когда мозг или его ствол отекают, давление на все другие нервы, расположенные рядом с отеком и отходящие от него, увеличивается. Эти другие нервы получают от центральной нервной системы сигнал о наличии проблемы. Таким образом, создается давление на нервы, что вызывает дальнейший отток энергии. Часто при вирусных инфекциях одновременно может наблюдаться усталость надпочечников, которая отличается от неврологической. Это происходит потому, что в условиях, когда вирусы выделяют нейротоксины, а центральная нервная система испытывает стресс и воспаление, надпочечники вынуждены работать интенсивнее. Человек с усталостью также должен прилагать больше усилий, чтобы функционировать, что еще сильнее нагружает надпочечники. Или же усталость надпочечников может возникнуть в результате эмоциональной травмы, которая ослабляет иммунитет, позволяя запустить вирусную инфекцию, что приводит к усталости уже от нее. При этом у человека все еще может быть усталость надпочечников из-за эмоциональной травмы. Так что теперь он страдает и от усталости надпочечников, и от вирусной в совокупности. Бывают случаи, когда усталость надпочечников возникает независимо от вирусной, она же неврологическая, когда она вызвана, например, чрезмерным стрессом, избытком кофеина, употреблением наркотиков, перенапряжением, интенсивным воздействием тепла или холода. Восстановление организма после усталости надпочечников будет постепенно происходить само по себе, так что человек будет ощущать, что находится на подъеме, испытывая чувство воодушевления, потому что ему становится лучше. Если усталость сохраняется дольше и остается такой же или даже усиливается, значит, на глубинном уровне происходит нечто большее – хроническая вирусная нагрузка. Усталость надпочечников сама по себе никогда не бывает такой тяжелой. Ваша усталость не означает наличие генетической проблемы или спонтанного нарушения работы надпочечников, как это часто неправильно диагностируется, в результате чего врачи пытаются посадить человека на стероиды типа кортизола, чтобы исправить гормональную потерю или дисбаланс, который они обнаруживают. На самом деле, очень часто причиной слабости надпочечников является вирусное заболевание. Некоторые люди с трудом переносят определенные ароматические вещества, потому что они очень токсичны и раздражают нервы. Ароматизаторы из ароматических свечей, например, могут негативно подействовать на человека, уже страдающего от усталости. Мигрени. Существует огромное количество разновидностей мигрени и провоцирующих факторов. Две основные причины создают почву для большинства из них, а затем множество триггеров могут воспользоваться возникшей уязвимостью и превратить ее в мигрень. Токсичные тяжелые металлы, которые создают условия для многих головных болей, могут быть рассеяны в различных областях мозга. Где бы они ни находились, именно там может разразиться электрическая буря, а когда она возникает внутри мозга, мигрень способна принимать самые разные формы и масштабы. У некоторых людей она появляется, когда они видят ауру, независимо от того, начиналась боль или нет. Это происходит из-за легкого отека зрительных нервов, который может произойти даже тогда, когда нервы совершенно здоровы и не было травм или заболеваний. Тяжелые металлы в различных частях мозга могут вызывать боль в этих областях, например, в верхней части головы или по сторонам, в затылке или на лице, из-за электрической бури, бушующей в этой области. Вирусы являются еще одной основной причиной, которая создает предпосылки для мигрени. Хронические инфекции ВЭБ, опоясывающего лишая и вируса простого герпеса, являются наиболее распространенными причинами вирусных мигреней. Когда их нейротоксины проникают в кровоток и попадают на блуждающие, тройничные, лицевой или другие черепно-мозговые нервы, эти нервы могут легко отекать и вызывать головные боли или мигрени. Тепловое воздействие от слишком долгого пребывания на солнце может привести к перенапряжению воспаленных нервов и спровоцировать мигрень. Вдыхание токсичного воздуха, дыма от чьего-то химически насыщенного костра, духов, одеколона, моющих средств, ароматических свечей, бензина, пестицидов или освежителя воздуха – вот еще один серьезный триггер. До этого никому нет дела, и наш воздух с каждым годом становится все более загрязненным из-за этих воздействий. Человек может даже стать чувствительным к химическим веществам и мгновенно почувствовать головную боль, войдя в магазин, где пахнет свечами, токсичными чистящими средствами, освежителями воздуха, ароматическими смесями или благовониями. Фармацевтические препараты также могут спровоцировать мигрень. В нынешних условиях ароматизаторы выходят на новый уровень. Их токсичность становится причиной головных болей сама по себе, потому что уровень едкости этих ароматизаторов начинает повреждать непосредственно нервную ткань. Или же триггер может казаться причиной мигрени. В этом случае на самом деле происходит то, что такие катализаторы, как тепловое воздействие или определенные продукты, запускают основную причину – токсичные тяжелые металлы в мозге и или хроническую вялотекущую вирусную инфекцию где-то в организме, которая и повышает чувствительность центральной нервной системы. Другими первопричинами могут быть большие отложения кальция и глутамата натрия, крупные кристаллизации солей в головном мозге, что создает токсические засоры и позволяет любому триггеру спровоцировать мигрень. Стресс сам по себе не вызывает эту мигрень. У человека, страдающего стрессовой мигренью, обычно есть легкие проблемы из-за токсичных металлов, которые заставляют мозг время от времени нагреваться. Если эти металлы находятся в эмоциональных центрах мозга, они нагреваются, когда человек испытывает напряжение, и это легко может стать спусковым крючком для головной боли или мигрени. Движение электрических импульсов, проходящих через мозг, также может быть нарушено вредными металлами, что часто создает предпосылки для продолжительной хронической мигрени. Медицинская наука пока остается в полном неведении относительно токсичных тяжелых металлов, вызывающих мигрень. У некоторых людей из-за наличия нескольких вирусных инфекций одновременно развивается повышенная чувствительность центральной нервной системы. Это может быть, например, одна разновидность вируса, опоясывающего лишая, плюс одна разновидность ВЭБ, или две разновидности вируса, опоясывающего лишая, плюс две разновидности ВЭБ, или одна разновидность ВЭБ и одна разновидность вируса простого герпеса первого типа, вирус лихорадочного волдыря и так далее. Стрептококк является распространенным кофактором вирусной инфекции и тоже может играть определенную роль. Наряду с ВЭБ или вирусом опоясывающего лишая у человека может быть хронический синусит из-за стрептококковых бактерий, обитающих в пазухах носа и вызывающих там легкое воспаление. Когда в воздухе есть пыльца, у такого человека может развиться мигрень, и он подумает, что это из-за пыльцы, но это вовсе не так. Пыльца всего лишь соприкасалась с воспаленными стенками синусовых пазух. Она всего лишь спусковой крючок. На самом деле причиной была вялотекущая стрептококковая инфекция в носу. Существует бесчисленное множество факторов, запускающих мигрень, и у большинства людей существует более одного триггера одновременно. Они могут ссылаться только на один из них, не осознавая, что на самом деле есть и другие. Например, у человека может быть низкий уровень электролитов из-за хронического обезвоживания на фоне употребления продуктов, подпитывающих вирусы, такие как глютен, молоко, сыр, другие молочные продукты и яйца, которые заставляют вирусы выделять больше нейротоксинов, возбуждающих и воспаляющих нервы, или же этими продуктами могут кормиться бактерии стрептококка, вызывающие воспаление синусовых пазух. При этом человек может быть совершенно не в курсе, что все это происходит. Он может утверждать, что мигрень случилась из-за влияния компьютера или телефона. Одна из причин, по которой хроническое обезвоживание способно провоцировать мигрень, заключается в том, что оно не позволяет организму выводить нейротоксины или токсичные химикаты, ядовитые вещества или фармацевтические препараты из кровотока, поэтому они накапливаются. Почти все люди живут с хроническим обезвоживанием, и это лишает нейротрансмиттеры микроминералов, необходимых им для поддержания работоспособности. Это, в свою очередь, означает, что токсичные тяжелые металлы в мозге также способны нанести больше вреда и спровоцировать частые мигрени. Чтобы узнать еще больше об этом заболевании, ознакомьтесь с соответствующей главой в обновленном и дополненном издании книги «Взгляд внутрь болезней».